Своеобразная философия вела его к обретению могущества и власти не так, как сверстников. Хоть он не гнушался использовать ресурсы семьи, но всегда прикладывал и собственные старания, приближая свою цель. Стоит заметить, что это сделало его довольно могущественным человеком, чьи духовные силы возвышались высоко над прочими, а мастерство фехтовальщика опережало даже их. И вот теперь он чувствовал себя ужасно неуютно, крадучись, продвигаясь сквозь густой и липкий туман, да еще и ночью. У наставника Сюи хорошие чувства юмора, если только он не собрался от них избавиться. Задание, которое тот выдал ученикам, на словах звучало просто. От них требовалось расследовать загадочное исчезновение людей в одной из деревень, принадлежащих секте и прилегающих к Хуашаню. Но когда такое было, чтобы люди исчезали просто так? К моменту их прибытия сюда, деревня опустела полностью. В такой ситуации им следовало бы вернуться, кабы не идиот Мия, отмахнувшийся от возможных опасностей. Старшим среди них был Сан Сюй, и на его гордости сыграл этот простак, уверовавший в то, что пара месяцев обучения способна сделать его неуязвимым. Сан Сюй, никогда в жизни никем не наказанный и не ударенный, послушал льстивого оборванца и принял решение идти до конца. Теперь они вшестером крались в сторону кладбища. Или, может быть, лишь надеялись, что идут именно туда. Чертов туман. Слева от Лян Цзиньсуна было тихо, но он знал, что Гуайджин сейчас идет рядом, плечом к плечу с ним. Он не издает ни звука при ходьбе, как и его служанка. Та скорее всего держится своего господина. Справа тихо, но все же не беззвучно, шелестел сухими осенними листьями слепой Байфэн, и что самое удивительное, ублюдок Сан Сюй шел позади, оберегая свою жизнь за их спинами. Хотя Лян Цзиньсун и не ожидал от этого человека ничего другого. Моя же зачем-то шел спереди, видимо демонстрировал всем свою отвагу. Идиот. Надеется, что проявленные личные качества переплюнут его жалкое происхождение. Куда ему тягаться с Лян Цзиньсуном и Гуайджином? Да и Сан Сюй, если говорить по существу, каким бы идиотом ни был, все же представлял из себя не только избалованного наследника семьи, но и грозного бойца. «Кто здесь?» – внезапно выкрикнул этот глупец, услышав что-то впереди и испуганно замер. «Куда делась его хваленая отвага? Позвольте узнать. Неужто сбежал и первый, бросив идиота тут? Ты не мог бы кричать погромче, чтобы они сами нас нашли?» «Мм?» – зашипел на него Гуайджин, и Лян Цзиньсун был с ним как никогда согласен. «Сам бы тогда повел остальных», — огрызнулся Моя. «Я предлагал вернуться и доложить шефу», — фыркнул тот, судя по глухому звуку голоса, отвернувшись в противоположную сторону и следя за обстановкой. «Никто не предполагал, что мы найдем брошенные дома без единого жителя». Моя ничего не ответил на этот справедливый в общем-то выпад. Они замерли в тишине, стараясь не дышать, и вдруг спереди раздался приближающийся звук копыт. Неизвестный всадник, вероятно, неплохо видел в этом тумане, раз двигался точно в их сторону. Мечи покинули ножны мгновенно, и ученики Сюэ Вушеня построились кругом, ощетинившись оружием. Неизвестный коршуном покружился вокруг них и ускакал в неизвестном направлении, видимо испугавшись их числа, хотя Лян Цзиньсун сомневался в том, что у них было реальное преимущество. Туман блокировал зрение буквально в полуметре, не позволяя разглядеть даже своих спутников. «Испугался, мерзавец!» – зашипел Сан Сюй. Лян Цзиньсун подозревал, что прямо сейчас заморский вельможа закатил свои голубые глаза, насмехаясь над его чванливой глупостью, будет знать, как связываться с наследником семьи Сан. «Не знаю насчет наследников, но дорогу отсюда он, кажется, знал неплохо», – проворчал Гуайджин и заткнул саблю за пояс. «А вот мы теперь ни малейшего понятия не имеем, где находимся и в какую сторону идти, чтобы вернуться. Он специально скакал вокруг нас, чтобы запутать», — ахнул Лян Цзиньсун, поняв, к чему тот клонит. «Я, кажется, что-то вижу», — раздался неуверенный шепот Мэя. «В той стороне туман не такой густой». Все, кроме Байфена, посмотрели в ту сторону, куда он показывал, и заметили смутные силуэты могильных камней, проглядывающие в тумане. «Значит, до кладбища они таки добрались. Раз уж мы дошли, то нужно разделиться и все проверить», — уверенно произнес Сан Сюй. «Шиди Гуа и Лян, вы пойдете прямо, я с Шими Джоу, налево, а Шиди Ба и Мо, направо. Кладбище совсем небольшое, и так мы должны управиться до рассвета, а как туман рассеется, отправимся обратно в секту и расскажем шефу о том, что обнаружили». Рядом с Лян Цзиньсунем раздался тихий смешок иностранца. Тот, похоже, и сам догадался, почему Шисюн поделил их именно таким образом, но ни капли не переживал по этому поводу. Его спутник отчасти тоже был с ним в этом согласен. Если Сан Сюй проявит неблагоразумие, то, как он сам и сказал, деревенское кладбище невелико и о ней услышат. Кроме того, Джоу Ху вполне способна постоять за себя. Лян Цзиньсун во всяком случае не хотел бы получить одну из ее игл в этом тумане. Да и ее иллюзии могли стать неприятным сюрпризом даже для тех, кому было о них известно. Их Шисюн переоценивает свои способности. Даже если он и силен в открытом противостоянии, в зоне минимальной видимости, против хитрой и ловкой девушки, у него нет ни шанса. Возражать никто не стал, и они молча перебрались через невысокую ограду. Туман тут и правда не был таким густым, как снаружи, но достаточно, чтобы искать что-либо в нем становилось бессмысленно. Прислушавшись к удаляющимся звукам шагов, они двинулись в своем направлении. «Как думаешь, кем был тот человек?» — вдруг спросил его Гуайджин, всадник. «Не уверен, но подозреваю, что не друг», — тихо ответил тот. «Запутал нас, заставил потерять чувство направления и сбежал. И правда, совсем невежливо с его стороны», — фыркнул иноземец. «Я это сейчас к чему? Когда мы шли в сторону Хуашаня, Бай Фэн рассказал кое-что о темных культах, которые в империи считаются преступными. Вот только кроме этого он больше ничего не пожелал сообщить. Тема не из приятных», — вельможа поджал губы, «об этом не любит болтать. В царстве восходящего солнца таких нет», продолжил тот шепотом, чуть подумав, в чем разница между ними и сектой укрощенного гнева горы. «Я имею в виду, кроме могущества последней, я слышал, что среди практикующих темные искусства встречаются и такие, кто способен составить конкуренцию мастеру Ю, да и о самих культах немного известно, кроме того, что они занимаются некромантией и прочими запрещенными учениями». Лян Цзиньсун задумался. «Думаешь, тот человек, кто-то из них? Я не уверен, но на всякий случай хочу напомнить, что он точно знал, где мы находимся, и скорее всего знал, кто мы такие, и не боялся». «Ага, ни капли». «Постой-ка», Лян Цзиньсун вдруг нахмурился, вглядываясь в хмарь перед собой. На миг ему показалось, что там что-то сверкнуло. Толкнув локтем своего товарища, он показал в ту сторону. «Видишь там что-нибудь? Что-то светилось синим, кажется, там мы и узнаем что-нибудь конкретное». Кивнув друг другу, они пошли в ту сторону, оставаясь начеку и внимательно вслушиваясь в ночные шорохи. Он проделал весь путь, не произнеся ни слова и делая то, что умел лучше всего, вслушиваясь в ночные шорохи. Ночь для Бай Фэна ничем не отличалась от любого другого времени, так что он оставался единственным из них, кто не испытал особых неудобств с заходом солнца. Разве что на сердце у него сейчас было неспокойно. Когда Мо Я задал вопрос в пустоту, что-то ведь должно было его тогда насторожить. Бай Фэн ничего подозрительного тогда не услышал. Ни загадочный всадник, ни его лошадь, ни издали ни единого звука, что мог бы сообщить ему об их присутствии. У Мо Я должно быть очень острое зрение, раз он сумел разглядеть что-то в тумане, в котором не видел больше никто. Впрочем, Бай Фэн легко смирился с этой мыслью, ведь тот сумел как-то обнаружить погребальные таблички. Было немного завидно, в чем он не постеснялся себе признаться, но Бай Фэн никогда не умел завидовать по-черному. «Давно хотел спросить у тебя кое-что, брат Бай», — раздался задумчивый шепот его спутника. «Зачем ты лебезишь перед этим Гуайджином? Неужели у тебя нет гордости? Брат Гуай помог мне найти сюда дорогу и всегда поддерживал, когда я сомневался в себе», — спокойно ответил юноша. «Я уважаю его и благодарен за проявленную заботу. Думаешь, он сделал все это только по доброте душевной?» — фыркнул Мо Я, он же высокородный. «Где ты видел вельможу, что станет относиться к простолюдину, не как к грязи у себя под ногами? Если он ведет себя не так, значит ему просто что-то от тебя надо, вот и все. Думаю, мне просто повезло встретить исключение из этого правила», — улыбнулся слепой. «Ты не прав, брат Мо. Я уверен, что молодой господин Гуай хороший человек. Думай, как знаешь». Он хотел сказать что-то еще, но вдруг осекся и вместо этого отшвырнул Бай Фэна в сторону. Раздался шум и звон стали, но это продлилось недолго и вскоре все стихло. Кто-то взмахнул мечом и слепец услышал, как падают на жухлую траву капли крови, сорвавшиеся с клинка. Затем раздались шаги, приближаясь к нему. «Вот ведь», — зло зашипел Мо Я, — «мертвецы, тебе стоит быть осторожнее, брат Бай. Где твой хваленый слух?» «Прости, я, спасибо», — пробормотал тот, пытаясь взять себя в руки и кое-как поднялся, опираясь о свой новый посох, я слышу еще одного, слева, вторую тварь, взявшуюся тут невесть откуда, они одолели уже вдвоем. Вонь разложения едва не сбила слепца с ног, ведь не только слух усилила утрата зрения, но он сумел устоять и дать отпор твари, отгоняя ее посохом от себя и товарища, пока мой я пристраивался для удара. Наконец мертвец был повержен, а его талисман уничтожен, и вокруг них снова воцарилась тишина. Бай Фэн целиком переключился на слух, стараясь расслышать приближение опасности, но на десятки метров вокруг было тихо. «Кажется, их было всего двое», – прошептал мой я и убрал меч в ножны. «Брат Бай, я хочу тебе сказать кое-что. Сейчас я увидел, что ты способен на большее, чем демонстрируешь. Высокородные могут делать вид, что считают тебя за равного, но разница в происхождении всегда будет очевидна. У них есть власть, ресурсы семьи и своей жизни они всегда ценят куда выше жизни простых людей. Не спорь, никто из них не придет тебе на помощь, если это не будет выгодно им. Мы с тобой, простолюдины, и можем рассчитывать только на самих себя. И потому кому как не нам стоит задуматься о личном возвышении, подумай об этом». «Брат Мо», слепой поднял ладонь, останавливая поток красноречия, «я уже решил». Его прервал громкий вопль и последовавший за ним звон оружия. Не сговариваясь, они рванули сквозь туман на эти звуки, надеясь успеть до того, как случится непоправимое. Тихо двигаясь в направлении источника загадочного синеватого свечения, они, не сговариваясь, обогнули преграждавшую путь могильную плиту с обеих сторон, чтобы иметь возможность застать противника врасплох. Однако, стоило им выйти из-за укрытия, как они наткнулись на мерцающий мертвенно-синим цветом круг загадочных символов, начерченных кем-то прямо на земле, и никого вокруг. Обойдя странные письмена по кругу, Лян Цзиньсун опознал в них массив неизвестного заклинания. Гуайджин уже кое-что знал об этих массивах, что-то вроде фуиндзюцу, которые используют шиноби, но искусство их начертания несколько отличалось от привычного ему. Фуин всегда запечатывает в себе нечто, либо навсегда, как печати джинчуурики, либо до срабатывания, как простейшие кибакуфуда. Случались и барьеры, ставящие печать между здесь и там и тем самым разделяющие пространство непреодолимой преградой. Местные заклинания оказались чем-то гораздо более сложным и коварным, хоть и у них имелись свои недостатки. Кроме ловушек, способных взорвать или, к примеру, парализовать наступившего, массивы заклинаний также могли постоянно излучать ауру, действующую на местность. Такая могла исцелять раны, концентрировать энергию силы, которую тут тоже называли природной или, например, некромантия, ахнул Лян Цзиньсун. Этот массив удерживает поблизости четыре тела. Удерживает? Не понял алхимик. Мертвецы не могут покидать область воздействия таких массивов, прошептал тот, медленно вытаскивая меч из ножен. Область может быть различной. Значит, нас заманили в ловушку, ухмыльнулся Гуайджин, поигрывая пальцами по рукояти Кусанаги, но почему только четверо? Может, тот человек не сумел привязать больше, предположил его спутник, затравленно озираясь по сторонам, или решил, что этого хватит. А кроме поддержания нежити, этот массив что-нибудь еще может? Он присел на корточки и потыкал пальцем в светящиеся линии. Сила шептала, что сам круг опасности не представляет и тыкать можно без перчаток. Я небольшой знаток таких вещей, но кажется, что нет. Покачал тот головой, хотя, что, вот этот символ мне знаком. Лян Цзиньсун присел на корточки напротив него и ткнул в один из тех, что располагались в центре, он не относится к темным искусствам. Это символ тишины, используемый для приватных бесед. Кладбище небольшое, но из-за него мы не можем услышать, если кто-то из наших позовет на помощь. Как далеко распространяется звук? Не очень далеко, юноша покачал головой, не могу сказать точнее, но скорее всего шагов 5-6. Я, постой, ты что где? Кривая сабля с размаху воткнулась плашмя, прямо под тем символом, на который указывал Лян Цзиньсун, и обратным движением подкопала землю, нарушая его целостность. Круг замигал, медленно теряя свою силу. Необычное решение, признал второй молодой господин Лян, но впредь будь осторожнее, такие массивы могут скрывать и другие свойства. Проклятие, самое безобидное, что может произойти с тем, кто так грубо нарушает их структуру. Даже так, алхимик почесал ухо, задумавшись над его словами, будем иметь в виду, когда символы окончательно погасли, до них донеслись отчаянные вопли Сан Сюя и гневная ругань Цучи. Уже на бегу ситх думал о том, что некоторые местные искусства заклинаний могут быть полезны. Стоит ли ему, уходя, похитить несколько свитков из библиотеки? Орочимару наверняка обрадуется такому подарку. Как оказалось, Сан Сюй действительно не воспринимал происходящее всерьез. Чем должен думать человек, которого заманили в очевидную ловушку, а он вместо осторожности демонстрирует похоть и безрассудство? Алхимик уже не упоминал его идиотизм, ставший вторым именем этого человека. Джоу Ху, дочь благородной семьи из другой страны. Он сам, первый в очереди на наследство одной из трех могущественнейших семей империи, после императорской. Сан Сюй что, не знает о политических скандалах, не понимает, что даже его родители с радостью откупятся его жизнью, чтобы только сберечь родину? Да, царство восходящего солнца вымышленное, но ему-то откуда об этом знать? Он ведь тоже поверил их легенде. Гуайджин как-то слышал, что молодой господин Сан никогда не был никем побежден или наказан, и все всегда сходило ему с рук. Отличная мысль со стороны его родни – сделать первый жизненный урок своего чада поздним и максимально болезненным. Если только он не настолько испорчен, чтобы обрадоваться Синбону в своей мошонке. Может, его родители хотели дочь, когда они с Лян Цзиньсунем выскочили на небольшую площадку перед чьей-то статуей, то увидели следующую картину. Сан Сюй, вопя и корчась, лежит на земле и тихонько сходит с ума от боли и ужаса, пока серьезная Цучи с недоумением осматривает два полусгнивших тела, валяющиеся рядом с ней, в особенности их руки, на которых отросли когти, едва ли не в половину длины мечей совершенствующихся. Внушает: «Я так понимаю, благородный господин Сан сделал все, чтобы защитить прекрасную Шими от опасности», — сплюнул ситх, глядя на корчившегося идиота, — «и пал смертью храбрых, защищая ее ценой своей никчемной жизни», — добавил он, разглядев на щеке Цучи красный след от пощечины, после чего выдернул саблю и медленно двинулся к замершему Сан Сюю. Тот сипел что-то невразумительное, даже позабыв о покалеченных острой иглой причиндалах. Алхимик отметил чувство юмора своей напарницы. Игла, которой был наказан этот идиот, оказалась одной из тех, на которые Цучи вешала бубенцы для своих техник. Равноценный, так сказать, обмен. «Постой!» — окликнул его Лян Цзиньсун. «Его смерть принесет больше проблем, чем жизнь». «Да куда уж больше-то!» — фыркнул ситх, но саблю все-таки убрал, вместо этого двинув каблуком тому в грудь и заставив хватать ртом воздух. «Мы всегда можем сказать, что его убили они, ММ». Он кивнул на трупы. «До того, как мы обезвредили массив, прошу», — взмолился тот сиплым шепотом, — «все, что угодно, только не губи. Прям все-все». Алхимик игриво наклонил голову на бок. «Например, будешь подметать наш дворик по утрам и носить нам с Джоуху чай, ММ». Лицо Сан Сюя снова исказило гримаса ненависти, но сапог Гуайджина, придавивший ему горло, заставил потратить последний воздух в легких, чтобы согласиться. «Что?» Все четверо обернулись на голос и увидели запыхавшихся Байфена с Муя. Первый выглядел задумчивым и, кажется, сейчас находился где-то в другом месте, тогда как Муя во все глаза пялился на скулящего Сан Сюя. Незаконченный вопрос «что?» задал именно он, поперхнувшись словами от такого зрелища. Насмотревшись на своего Шисюна, он перевел растерянный взгляд на остальных. «Что тут случилось?» Глядя на него сейчас, даже алхимик заподозрил бы лишь то, что видел в данный момент. А видел он бледного, испуганного парня, которого вот-вот удар хватит от увиденного. Где-то за их спинами звякнул бубенчик и раздалось сиплое кряхтение. Это Сан Сюй попытался перевернуться поудобней. Первый молодой господин Сан только что пострадал, защищая Шими Бжоу от них. Видя, что Лян Цзиньсун даже не думает разговаривать с простолюдином, ситх взял слово сам, обведя рукой два разлагающихся тела. К сожалению, Дашисюн был неосторожен и рискнул скорее своей честью, чем жизнью. Но, думаю, ему ничего не угрожает. Словно в ответ на его реплику, Джоу Ху подошла к Сан Сюю и выдернула иглу из его паха. На этот раз бубенчик звякнул громче и лаконичней, сопровождаемый хриплым вскриком, и старший ученик наставника Сюи потерял сознание. Наблюдая прекрасную картину со своего любимого места, крыши отведенного им с Цучи домика, Гуайджин чувствовал комфорт и умиротворение. Мерные взмахи метлы, так удобно подошедшие по руке первому молодому господину Сан, убаюкивали древнего алхимика и наводили его на приятные мысли. Но думать все же приходилось о неприятных. С той паскудной ночи прошло уже 3 месяца, и вскоре они ожидали конца местной теплой зимы. Шифу тогда здорово взбледнул, когда услышал про массив символов, оставленный неизвестным некромантом. Но что удивляло сильнее, куда более мощный эффект на него произвело то, что массив включал в себя и некоторые улучшения. Кто-то, обладавший живым воображением и некоторым умом, использовал известное и широко используемое заклинание довольно нестандартным способом. С того дня в секте укрощенного гнева горы начались необъяснимые шевеления. Мастер секты Юмин начал иногда отлучаться по каким-то своим делам за ее пределами, а учеников, которым, к слову, никто ничего не объяснил, заставили периодически патрулировать окрестные земли небольшими группами. Последнее само собой не касалось так называемых внутренних учеников, таких, как сам молодой господин Гуай. Однако и для него нашлись проблемы, занявшие все свободное время, и довольно много, как оказалось. Сила молчала, не желая раскрывать ему тот упущенный секрет, будто обиделась на него и передумала. За это алхимик уже подумывал, какую такую пакость можно причинить уважаемому наставнику Сюэ. Но пакостить ему, это все так, баловство. Никто, кроме, может быть, прекрасной Джоуху, прямо сейчас командным тоном дающую мудрые наставления старшему ученику Сан, не знал, что молодой господин Гуай является обладателем слуха, не менее острого, нежели слепой Байфен. Он тоже тогда обратил внимание на то, что загадочный всадник ничем не выдал своего присутствия, зато объявился сразу после неприлично громкого возгласа брата Мо. Совпадение: его конь вполне мог скрываться в области действия того массива, раз уж заклинание глушило звуки. А вот сам всадник совершенно точно стоял ближе к ним и будто ждал сигнала. В конце концов, ситх чувствовал его присутствие в силе, ведь тот человек как-никак живой, не очень похожий на совпадение. Да и этот Мая ситху сразу не понравился, уж больно чудной он тип. Вообще-то из всех соучеников, ему нравился только Лян Цзиньсун, благо у него хоть не имелось второго дна. Вопреки своей резкости и высокомерию, парень оставался честным и не боялся их до Шисюна даже до того инцидента, хоть и находился ниже того в иерархии империи, как второй наследник равной семьи. И несмотря на то, что у них уже случались стычки, однажды закончившиеся дуэлью, которую второй молодой господин Лян благополучно продул, да, Сан Сюй, вопреки отсутствию у него мозгов, бойцом оказался по местным меркам грозным, и даже это не заставило Лян Цзиньсуна его уважать или заискивать перед ним, чего Сан Сюй в общем-то добивался. С Мая все и так понятно, он что-то задумал и почти наверняка действует не один, и меч Аджанты тоже в его планах играет какую-то роль. Алхимик уже посадил ему на хвост Сучи, и та благополучно не спускала с него глаз, периодически преследуя в городе Подхинге. Засранец оказался осторожным, но опытную кунайчи в ранге Чуунина вычислить все же не сумел, тем более, что именно шпионаж, а не сражение, ее прямая специализация. Надо будет Рачи спасибо сказать за нее, а то ситх сперва возмущался, а оно вон как вышло. Последним претендентом на подозрение оставался Байфен, и вот тут все было уже ой как непросто. Он как был святошей, так им же и остался. Гуайджин с радостью имел бы такого друга, вот только несмотря на то, что они проводили много времени втроем с ним и Цучи, слепец так и не рассказал о себе ничего толкового. При этом он умудрился блеснуть наивностью в том, что похвалил зрение Моя. Да, Байфен действительно решил, что тот просто заметил движение в тумане, и алхимик тогда очень тщательно его проверил, напрягая всю свою эмпатию до выпученных глаз, даже едва не прорвался. Но нет, Байфен говорил искренне и даже не думал подозревать Мая, который совершенно точно был в чем-то замешан. В последнее время Гуайджин начал подумывать вот о чем. Если этот Мо так вожделеет его игрушку, то и сговор с тем некромантом, если тот всего один, конечно, скорее всего предполагает попытку завладеть артефактом наверняка. Одну единственную попытку, но надежную, как сервоприводы Винни. Что он может такого сделать, что способно провести его в кратер? На ум ситху приходил только один вариант – отвлечь мастера Ю и выманить его из секты, вместе с другими сильными наставниками и культиваторами, просто в ней состоящими и не принимающими участия в обучении. Да, такие тоже есть. Почему именно так? Ну, если бы Моя с сообщником или сообщниками могли их убить, то уже вероятно бы это сделали. Значит, все-таки не могут. Тот случай с кладбищем можно было отнести к такой попытке, но провалившийся, так как мастер Ю отлучался нечасто и ненадолго, а все прочие сильные бойцы секты сохраняли бдительность и оставались на местах. Как вариант, Моя надеялся на смерть Гуайджина, которого точно подозревал в увлеченности легендарным мечом. Ну не зря же они столкнулись тогда у той пагоды, оба пытались разнюхать подходы к своей цели и оба видели там друг друга. От всего вышеперечисленного, алхимику пришел в голову довольно любопытный в своей простоте план, не делать вообще ничего, свалив всю работу на конкурентов. Пускай мой я сам рвет себе волосы на жопе, выманивая верхушку секты за ее пределы. Пускай он же будет виноват в пропаже меча, который ситх просто вовремя перехватит. Ведь парень скорее всего останется тут один, пока его сообщники будут отвлекать Юмина. Это на самом деле большая удача, что у него есть такие старательные и деятельные конкуренты. Все же не зря они с напарницей сделали себе тайничок и придумали для этой миссии уникальный шифр. Сучи стала ближе к нему, но все еще оставалась девушкой со своими собственными ситхами в голове, а потому не горело желанием делиться с ним мыслями напрямую. Кроме того, бумажки с зашифрованной информацией тоже могут помочь им в их деле, чтобы, например, подставить уже чуть-чуть засветившегося Моя. Мало ли, всякое в жизни бывает и что не делается, все к лучшему. Для него, само собой, Моя крался по переулкам, то и дело останавливаясь и напрягая слух. На этот раз, следовавшая за ним тенью Кинцучи, похоже, наконец получит что-то полезнее, чем обычно. Раньше он выбирался в город для того же, для чего и все прочие ученики, погулять, наесться и поболтать с кем-нибудь. Вот только болтал он все чаще с приезжими и не очень подолгу. То в чайной засядет с кем-нибудь, то на улице случайно встретит. Пара слов, вопрос-ответ, вот и весь диалог. Ей пока ни разу не удалось подслушать, но люди всегда были разными. И как-то раз она проследила за одним из них. После встречи с Мэя тот поспешил покинуть город и больше не появлялся. Очевидно, что они, его связанные с кем-то еще. Всего таких встреч она видела 4, и допускала, что могло быть еще примерно столько же. Тору сама пока не знает о том, что таких людей несколько, для его появления в городе время еще не наступило. Осталось получить что-нибудь более существенное и можно будет подложить бумаги в тайник. Прямо сейчас при ней имелись только несколько чистых листов, набор кистей и баночка с чернилами. Ничего подозрительного. Тем временем, объект слежки в который раз обернулся, чтобы убедиться, что никто за ним не последовал и юркнул за дверь неприметного дома. Настолько неприметного, насколько неприметными бывают дома бедняков, скрытыми соломой крышами. Под ними, само собой, крепкие доски, но солома шуршит и Цучи тихонько пристроилась под окном, задержав дыхание, замедлив сердцебиение и остановив ток чакры в теле, что сделало ее невидимой для сенсоров. Тору сама уже оставлял ей нужную информацию в зашифрованной записке раньше. Тогда он сделал кое-какие выводы о том, в чем кроются главные различия шиноби и совершенствующихся. Выходило, что энергия чакры у них одна и та же, разве что подходы к использованию разные, что объяснялось культурными особенностями и невозможностью как следует делиться опытом. Да, конечно, станут шиноби раскрывать свои тайны, но главное в этом было то, что сенсорика у них работает одинаково, разве что среди культиваторов сенсоры – редкость. И этого хватало, ведь Цучи – опытная шпионка, в ее деле без предосторожности никак. «Порадуй меня, Моя», – раздался спокойный мужской голос, в котором девушка заподозрила что-то ненормальное, когда мы будем готовы. Понадобится еще полгода, как минимум, голос парня звучал ровно, но она слышала, ему неуютно находиться рядом со своим собеседником. Сюэ Вушин не пожелал соваться на то кладбище лично и даже без его поддержки, мои соученики благополучно улизнули из ловушки. «Это я знаю и так», — Даулун уже доложил, — вздохнул тот. «Я так понимаю, идеи у тебя закончились?» «Нет», — возразил парень, — «идея есть, но требуется больше времени, господин. Мне кое-кто мешает. Кабы ты не был моим единственным человеком в секте, я уже давно бы махнул рукой на твои обещания». В голосе мужчины прорезались властные нотки, но приходится справляться тем, что есть. «Если можно, господин, то я хотел бы попросить вас не привлекать пока внимания», после недолгой паузы продолжил Моя, «нужно, чтобы сперва улеглись разговоры с нашего прошлого провала, и только после этого я смогу убрать препятствия и приступить к главному. А если тебя заподозрит, то ты не сможешь потом пробраться к мечу», задумчиво пробормотал его собеседник. «Хорошо, Моя, я тебя услышал. Секта изувеченной души пока заляжет на дно, но через полгода я жду результатов. Все будет сделано, господин, только уберу лишний мусор. Иди», — вздохнул тот. Кинцучитенью метнулась на ближайшую крышу и соскользнула в соседний переулок. Пхинги сделала ее похожей на бедно одетую пожилую женщину. Периодически останавливая ток своей чакры в присутствии Моя, Тору сама уже выяснил, что у него никакого сенсорного дара нет и дал добро на использование такой маскировки. Старушка поплелась к выходу из переулка и стоило ей только выбраться на оживленную местность, как она увидела занятную картину, Сан Сюй, собственной персоной, пару дней назад отмучившийся на побегушках у Ситха и от этого злой, как Биджоу, нос к носу столкнулся с выскочившим из соседнего переулка Моя. За последние простолюдин само собой получил кучу брани и чувствительный пинок по ребрам. Наследник семьи Сан не очень жаловал таких, как он, а после устроенной ему показательной порки и вовсе стал невыносим. Разве что от самой Цучи отстал и теперь обходил ее как можно тише, как и ее господина. Бай Фэн тоже страдал от его нападок, но за него хотя бы Тору сама иногда вступался. У Моя не было никакой защиты, что и позволило этому человеку легко отвести на нем душу и оставить, как есть. Но заинтересовало девушку нечто иное. Испачкавшийся в дорожной пыли Моя выглядел одновременно и взбешенным и чем-то довольным. Он что-то пробормотал себе под нос и Цучи удалось понять смысл по губам. «Спасибо вам, молодой господин Сан. Вы очень кстати. Определенно об этом предстоит ломать голову уже не ей». Девушка не стала задерживаться и спокойно прошествовала в другую сторону, блюдя принятую у пожилых людей скорость. Задержавшись у одного из лотков и узнав цену на капусту, старушка тихонько скрылась в очередной подворотне, из которой вышел молодой парень с обветренным лицом. Он весело насвистывал какую-то песенку, двигаясь в сторону мастерских, но свернул немного раньше, словно ошибившись дорогой, и никто не увидел, как он вдруг разделился на самого себя и госпожу Джоуху, чужестранку и ученицу секты, которую в городе некоторые люди знали. Иллюзорный клон развеялся в одном из переулков, в которые сворачивал по пути, а сама Цучи, тихонько закончив свою работу, подула на лист бумаги, заполненный неизвестными символами и спрятала его в тайничок, под съемной доской в фундаменте одного из домов. На доске было нацарапано крохотное изображение 1/8 Атагакури, о значении которой местные жители могли только догадываться. Читая записки, оставленные ему помощницей, Гуайджин только языком цокал. Надо же, его собрались убрать, да еще и аккуратно. Интересно было бы посмотреть, каких успехов добьется Моя в своей цели. Гораздо интереснее был адрес, по которому тот встречался с неизвестным мужчиной, и слова последнего о некой секте изувеченной души. Ничего так звучит, темненько. Один из тех культов, о которых говорил Бай Фэн. Жаль, она не сумела тогда разглядеть этого человека. Он, видимо, какой-то лидер среди своих людей. Зато успехи напарницы окончательно убедили алхимика в том, что все нужные люди уже давно обитают в городе. По крайней мере, несколько членов темной секты там должны находиться постоянно. Тот человек, с которым они столкнулись у кладбища, направлялся как раз в город. Само собой, Ситх разыграл тогда недоумение, но ведь он чувствовал двоих живых существ, человека и лошадь, что двигались по направлению к огромному скоплению таких же. В этой местности только Хуашань ощущался настолько плотно, так что ошибки быть просто не могло. Правда, тут возникла небольшая сложность. Если его собираются убить до того, как начать выманивать Юмина из секты и похищать клинок, то неудача конкурентов, а они не смогут, Ситх же не станет сам им помогать себя убить, застопорит все их планы, и Гуайджин не сумеет изящно воспользоваться их успехами, как хотел. Проворачивать нечто схожее самостоятельно, сложно и долго, и невыгодно. Ему-то ведь нечем заинтересовать мастера, хотя нет, это еще можно подумать. Секта изувеченной души собиралась выманивать Юмина, создавая проблемы в округе. Должно быть что-то громкое, вроде массовых нападений мертвецов и тому подобного. В конце концов, тогда опустела целая деревня, а им повстречались только четверо, значит, должны быть и другие. А похожих происшествий вокруг больше не происходило. Так чем он сам хуже? Он же алхимик, или кто? Хотя тут кроется еще один неуютный нюанс, из-за которого он напрочь отказался от мысли просто взять кратер штурмом. Если он напугает всю провинцию, а Белот об этом узнает, и наверняка заявится к ним в гости, сорвав вообще все плетущиеся тут интриги. Нежить хотя бы знакомы местным. А вот даже всего один Терентатик может такой жути нагнать, что сам Юмин начнет писаться во сне. Мысль не так плоха, но торопиться пока не стоит. Его же еще убивать скоро должны, надо бы хоть посмотреть, как и чем они собрались это делать. Он все же воспитанный человек. Зима постепенно заканчивалась. Последний ее месяц начался всего пару дней назад, но в этой местности снег выпадал раз в 10 лет и от дождя отличался только на уровне вершины вулкана, где располагалась секта укрощенного гнева горы. Хуашань же снега отродясь не видал, получая от небес только холодные дожди в это время года. Сегодняшняя ночь выдалась тихой и уютной, так что он снова развалился на крыше, предаваясь мечтам о далеких мирах, как любил делать. Сучи тоже еще пока не спит. Девушка ждет чай, к которому позовет и его. А меж тем, странные дела творятся в секте. Зима-то заканчивается, а убивать его так никто и не пришел. Даже первый молодой господин Сан успел снова начать терять свой страх. Вот-вот придется кому-то опять его перевоспитывать. Время идет, а загадочный союзник Моя молчит, как и сам парень. Непорядок. Гуайджин даже стал беззаботнее и с виду уязвимей, чем раньше, лишь бы только они наконец сделали свой ход, но то ли он их недооценил, то ли наоборот, что если они вдруг взяли и передумали, всякое же, чего. Он резко сел, напряженно уставившись в ночную темноту. Кто-то только что умер в той стороне, это точно была смерть человека, быстрая и тихая, но тому хватило времени, чтобы перед смертью как следует испугаться. Неужто ситх и правда недооценил Моя? Вот прошло 5 минут, за ними еще 5. Кто-то, кто стоял рядом с жертвой, ушел. Еще спустя 10 минут, кто-то появился с той же стороны. Сам убийца, или уже другой человек. Вот от неизвестного послышалось удивление. За удивлением последовало осознание, а потом и паника. Нет, новый человек, не убийца. Это свидетель. Недоумевая, алхимик чесал голову. Признаться, он ждал чего-то иного и сейчас не вполне понимал, как ему реагировать. Это то самое или просто совпадение? Тем временем, испуганный свидетель быстро приближался к их Сучи дому. Он не кричал и не размахивал руками, но его паника ощущалась отчетливо. Вот из ночной темени выскакивает Бай Фэн, чья белая одежда испачкана красным. Правые голени и рукав, он споткнулся об тело и случайно оперся об него локтем. Скорее всего кому-то перерезали горло, но подробности Гуайджин еще выяснит. Бай Фэн забарабанил в двери, Сучи открыла ему. Стоило только девушке почуять запах железа и увидеть пятна на его одежде, как слепого тут же втащили вовнутрь и захлопнули за ним дверь. Пора и ситху присоединяться. Тем более, чай уже почти готов. Стоило только ему спуститься вниз и задать вопрос, а что собственно происходит-то? Как Бай Фэн немедленно ему признался, что только что споткнулся о чье-то окровавленное тело неподалеку. Он умолял поверить ему, что это не его рук дело, и алхимик едва сумел успокоить бедолагу. Опознать мертвеца тот, понятное дело, не сумел, но дорогу запомнил. И вот уже теперь чаю придется дожидаться их. Ну, остынет пока. Тело лежало именно там, где его обнаружил слепец и почувствовал алхимик. Бай Фэн, видимо, торопился и, споткнувшись, перевернул его лицом вниз, однако уже сейчас было очевидно по одежде, что он один из учеников секты. Сучи аккуратно перевернула его, и Гуайджин мысленно поаплодировал. На него стеклянными глазами смотрел старший наследник клана Сан, Сан Сюй, собственной персоной и с перерезанным горлом. Примечание к части. Кодекс ситхов на ситском, источник Star Wars Fandom Com. Мне одному кажется забавным второе слово из последней строчки. На всякий случай немного объясню, почему некромантия в фике выглядит так, как выглядит. Собственно, мне показалась прикольная идея сделать ее механику похожей на механику радио. Печать-талисман, туалетная бумага, это приемник, а магический круг, массив символов, местный аналог Фуин, соответственно передатчик, с заложенными в него командами для кадавров. На мысль натолкнули обе части Котора, в которых охранных дроидов в локации можно отключить или даже перехватить над ними контроль, взломав центральную консоль управления. Вот потому все именно так. Немного мистики, немного Звездных войн. Красивые. Глава 31. Миссия ранга С. Вот он, тот самый, который точно тут ни при чем. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Парк Вайдриве, от Солд Дайин Хеллу. Поверить не могу, это же глава. Настоящая. Откуда она тут взялась? Как мне кажется, и без того не лучшие качества писанины у меня заметно упало. Как-то странно вышло, что вроде бы скелет намечен до конца арки, а в голове будто чернила кончились, чтобы его раскрасить. В общем, переписывал, пока не понял, что лучше пока не могу. В общем, как всегда, желаю приятного прочтения всем, Кому это приятно читать, и прошу по мере возможности сообщать об ошибках и опечатках. Как всегда редактировал, но редактировал, как всегда. Публичная бета, это здорово на самом деле. Правда. Разглядывая тело Сан Сюя, Ситх быстро прикидывал свои дальнейшие действия. Из того, что он успел узнать об этом человеке за прошедшие полгода, в семье Сан его едва ли на руках не носили. Значит, обязательно кто-нибудь заявится в гости, когда слухи о смерти наследника разлетятся по региону. Скорее всего, виноватым попробуют выставить Гуа и Джина, раз уж у них с Сан Сюем уже однажды случился конфликт. Теперь Моя даже делать для этого ничего не надо. Сложно представить себе человека в секте, ни разу не слышавшего популярной некоторое время назад байки о гордом наследнике могущественного клана, униженно подметавшего дворик иностранного вельможи. Вот только еще требовалось понять, что со всем этим делать теперь ему. Вывернуть все наизнанку, такой себе вариант. Моя, никто и звать его никак. Люди семьи Сан кончат простолюдина по-тихому и забудут. Все замыслы поганца благополучно отменит его преждевременная смерть, и это будет паршиво. Ведь культ изувеченной души наверняка продолжит свои пакости самостоятельно, но без их засланца под боком, ситх не сможет контролировать ситуацию. Если же оставить все, как есть, и лишь отрицать свою причастность, то вне зависимости от того, поверит ему или нет, следить за Гуа и Джином начнут куда пристальнее. Нет, оба варианта пахнут кормом банты. Значит, остается последний, запутать все настолько, чтобы люди, что займутся проблемой Сан Сюя, вовсе не знали, от чего отталкиваться. У службы безопасности Карусанта была такая дурацкая поговорка: «Нет тела, нет дела». И сейчас она подходит, как нельзя кстати. Хотя ввиду своего характера, Аджанта Пол в прошлом часто брался за работенку, из-за которой профессионально недолюбливал безопасников. «Джоу Ху, отведи нашего друга в дом, помоги отстирать кровь с одежды и напои чаем», — принял решение алхимик, присаживаясь на корточки рядом с телом и задумчиво почесав пальцем скулу. «Сегодня ничего не случилось, и никто из нас ничего не знает. Я позабочусь о том, чтобы нам поверили». «Г, господин Гуай, ты ведь веришь мне?» — всхлипнул Бай Фэн, все еще шокированный произошедшим. «Это не я, я ведь только...» «Верю», — рассеянно кивнул ситх, «но боюсь, у простолюдина и иностранца не будет достаточного веса, чтобы доказать свою непричастность. Нам придется делать вид, будто ничего не произошло. Идите домой, я скоро вас догоню». «Идем», — шепнула ему Джоу Ху, мягко подхватив под локоть и увлекла за собой. «Молодой господин Гуай знает, что делает». Сан Сюя охватились не сразу. Пользуясь своим положением в обществе, он запросто мог пропасть в городе на несколько дней. Семья Сан щедро спонсировала своего наследника, и двери всех борделей всегда были для него открыты. А наказать за нерадивость такого, как он, не мог даже Сюэ Вушень. Однако прошло два дня, и тихие шепотки местных сплетников начали витать в воздухе, пока еще только осторожно нащупывая почву. На третий день они стали громче, увереннее, начав укрепляться в сознании большинства, а по прошествии целой недели, даже глава секты Юмин не мог больше делать вид, будто ничего не произошло. Официально никто никого, конечно, не обвинял, ведь даже сам факт смерти старшего наследника семьи Сан не был доказан. Виноватых начнут искать позже, сперва требовалось найти Сан Сюя или то, что от него осталось. Что же до неофициального, то в сплетнях все чаще упоминались имена Гуа и Джина и Лян Цзиньсуна, чем какие-либо иные. Лично для ситха это стало вопросом времени, когда за него наконец возьмутся всерьез. Конечно, гениальные умы внешних учеников выдвигали и другие теории, но сильнее досталось все же тем, кто уже однажды в открытую конфликтовал с пропавшим без вести учеником. В общем, запутать все как следует ему удалось, но теперь ни он сам, ни его конкуренты не знали, как поступить дальше. Пару раз алхимик ловил затылком ненавидящий взгляд Мэя. Тот, видимо, рассчитывал быстро избавиться от Гуа и Джина и приступить уже наконец к делу, но быстро не получилось. Может, алхимика и подозревали некоторые, но с таким же успехом можно было подозревать и самого Мэя. Последнему теперь оставалось только продолжить свою работу, вопреки сидящему на хвосте ситху. Однако Мэя не мог сейчас так поступить, потому что секту закрыли, а ее сообщение с внешним миром было сведено к минимуму и производилось через наставников. Сегодня утром их бесполый учитель с кислой миной объявил о том, что в семью Сан было отправлено письмо. Ситх чувствовал, как занервничал Моя. Теперь он не может согласовать действия со своими хозяевами, но вынужден торопиться даже больше, чем прежде. Родственники Сан Сюя наверняка пришлют кого-то для расследования и массового наказания, если верить репутации этой семьи. И делегация от них почти наверняка будет включать практиков такой силы, что ни Моя, ни его союзники не смогут позволить себе действовать в их присутствии. Скорее всего, они просто залягут на дно, что обязательно выльется в еще большие проблемы для самого убийцы, ведь его хозяин требователен и нетерпелив. Гуайджин очень внимательно ознакомился с характеристикой неизвестного, о котором рассказала ему Джоу Ху. Этот человек крайне заинтересован в успехе миссии Моя и, кроме того, вероятно, психически нестабилен. Значит, действий своего соученика-алхимику следует ожидать в ближайшее время и быть готовым импровизировать. Это можно. Ю Яньлинь никогда не была примерной ученицей. Может быть, ее младшая сестра и способна часами просиживать над пыльными свитками, изучая какие-то техники, но только не она. Все равно ведь ее, любимую внучку главы, никто не накажет. По своему обыкновению девушка уделила полчаса занятиям, дабы ее дед совсем уж не ворчал, после чего выскочила из павильона, где обучалась, и поскакала в сад, в котором секта укрощенного гнева горы выращивала лекарственные травы. Нет-нет, Ю Яньлинь вовсе не принимала в этом участие. Просто ей нравилось смотреть на цветы, да и делать пока больше нечего, так что она вполне может скоротать тут часок-другой. Прохаживаясь среди клумб, она снова воображала себе, как однажды выйдет замуж за могущественного практика, способного одним взглядом обрушить горы и сотрясти небеса, и как счастливо они заживут во дворце из чистого золота, и сколько у них будет слуг, и какими они будут послушными, и вообще. Таким занятием она и предавалась до тех пор, пока ей это не наскучило. Дворец дворцом, но прямо сейчас она могла бы пообщаться с кем-нибудь из соучеников и послушать свежие сплетни. Яньлинь была особенно любопытна судьба первого молодого господина Сан, пропавшего недавно при загадочных обстоятельствах. Ученики говорили много, но то и дело показывали пальцем на самых разных людей, а вот она с радостью бы поблагодарила виновника загадочного исчезновения Сан Сюя. Конечно, если бы только узнала его имя. Сейчас ей пришло в голову, что ученики мастера Сюя могли бы знать больше, ведь Сан Сюй все же обучался вместе с ними. Придя к такому непростому выводу, Яньлинь пообещала себе отыскать кого-нибудь из них и как следует расспросить, желательно до обеда. Такое решение привело ее во внутренний двор секты, где всегда можно было встретить кого-нибудь из внешних учеников. У них она планировала узнать, как найти нужного ей человека, ведь они просто обязаны знать то, что ей нужно. В конце концов, в отличие от сестер Ю, ученики мастера Сюи чаще контактировали с внешними, а потому ее планы не были лишены логики, хоть та и не вполне была свойственна ветреной Яньлинь. Подходящий человек отыскался быстро. Юноша в богатой ярко-красной одежде, с приятной и располагающей внешностью и высоким, колючим хвостом длинных ядовито-оранжевых волос, сидел в тени пушистой сосны, сложив под себя ноги и безмятежно прикрыв глаза. Яньлинь решила, что он просто ленится, а значит, не занят ничем важным. Ведь прежде, чем он попался ей, она проходила мимо кого-то, кто читал свиток, подметал полы или просто беззаботно смеялся в компании друзей. Вот они, да, они, совсем другое дело. Помахав рукой перед его носом, девушка замерла в ожидании, сложив руки под грудью. Юноша никак не отреагировал на ее попытку привлечь к себе внимание. Должно быть, это потому, что он сидит с закрытыми глазами, догадалась Ю Яньлинь. Тогда она притопнула ногой, потыкала пальцем в кончик его носа, скорчила юноше рожицу и, ничего не добившись, начала потихоньку сердиться. Как вообще можно вот так игнорировать ее? Это же просто возмутительно. Ужасно невоспитанный человек. Эй! Она обиженно вытянула губы, хватит спать. Но юноша, по всей видимости, спал крепко и не собирался просыпаться в ближайшее время. Ю Яньлинь по-настоящему обиделась. Конечно, она могла бы просто оставить его в покое и спросить кого-нибудь еще, но уязвленная гордость не позволяла ей отступиться. И кто посмел бы осудить ее за то, что она собралась делать? По крайней мере, прямо сейчас, пока вокруг не было посторонних. Снова карбос, снова на равнинах никого, кроме него, и только падающие призраки турболазерных зарядов напоминают о том, что некогда происходило на планете, которой больше нет. В этот раз тут еще и туман откуда-то образовался. Аджан-то не мог припомнить, чтобы наблюдал в этом мире туманы, но в собственном разуме нечему удивляться. В конце концов, такой карбос — это не просто воспоминание. Сейчас тут все неправильно, как ни посмотри. Алхимик неспешно шел сквозь туман, в душе надеясь на то, что именно сейчас сила откроет ему тот секрет, который собиралась открыть, прежде чем их прервал Вушень. Шифу, конечно, не мог знать, насколько важной для Гуайджина на тот момент была концентрация, и все же возник со своими указаниями ужасно не вовремя. А смысл надеяться на лучшее именно сейчас у алхимика имелся, ведь в прошлый раз, когда он оказался тут, с ним говорил Ренза, слившийся с силой. Мальчик считал, что это место – чистый мир, в который верит Шиноби, но суть это не меняло. Как посмертие ни назови, от этого оно не изменит своей природы. Может, и в этот раз произойдет нечто схожее? Пока никого поблизости ситх не видел и не ощущал, а потому продолжал медленно двигаться, оглядываясь по сторонам. В какой-то момент туман стал настолько густым, что вспышки турболазеров больше не освещали его, и алхимик оказался в кромешной темноте. Это продолжалось недолго. Вот туман расступился, и он изумленно замер, столкнувшись нос к носу с самим собой. Статуя, выполненная в полный рост, изображала того Аджан Тупала, который строил империю ситхов давным-давно и невероятно далеко отсюда. Время не пощадило ее, но черты лица остались четкими, и их не требовалось угадывать. Странные дела, на Карбасе никогда не было никаких статуй. Карибан, выдохнул алхимик, когда туман, отступая все дальше, открыл ему живописный вид на собственную гробницу. Последний раз он был тут, когда один старый знакомый, потерявший память, зачем-то полез сюда в поисках его меча. Тогда ситх немного подшутил над ним, явив свой призрак и рассказав слезливую историю, а затем устроив испытание. Зачем именно Аджанта так поступил? Об этом право стоит спрашивать кого-нибудь другого. Долина темных повелителей встретила его во всей своей опустошенной и разграбленной красе. Гробница Тулака Хорда, стоящая слева от его собственной, выглядела единственной, более или менее уцелевшей, но и у нее зияли огромные дыры в стенах. Это место – история Ордена, и сейчас она умирает, вслед за ним. Решив прогуляться по долине в ожидании откровений, Аджанта достал прямо из воздуха яблочко и с удовольствием захрустел, поглядывая по сторонам. К сожалению, в жизни так нельзя, требуется сперва вырастить яблоню. Хотя Карибану не повредило бы немного зелени, подумалось ему, может, он однажды вернется сюда, чтобы вдохнуть в этот мир новую жизнь. Слишком многое с ним связано, и алхимику было жаль оставлять планету в таком состоянии. В конце концов, во многом произошедшем с ней была именно его вина и ничья другая. Так что же сила хочет ему показать? Руины, гробница Ксоксан, появившаяся в редеющем по мере его приближения тумане, показалась ему подозрительной. Как-то тут, корабль. Аджанта едва не подавился яблоком, когда из тумана вынырнул корпус небольшого звездолета незнакомой модели. Еще не успевший покрыться карибанской пылью, корабль все же не выглядел так, словно приземлился только что. Пару дней уже должно быть стоит, вряд ли больше, но и не меньше. Двигатели совсем остыли, а шасси все же немного замело песком. Да, должно быть так, следов вокруг него не было заметно, но отчего-то Ажанта был убежден, что хозяин звездолета сейчас именно в гробнице его подруги. Проследить, что ли? Мысленно приказав яблоку восстановить все, ранее съеденные, Аджанта Пол решительно крадучись двинулся ко входу. Открытая дверь его не удивила ничуть, скорее всего неизвестный обнаружил ее в таком же состоянии, ведь в долине темных повелителей не осталось ни одной гробницы, в которой не побывали бы мародеры. Слившись с тенями, он уверенно направился к усыпальнице. Чьи-то голоса доносились оттуда, и один он уже узнал. Должно быть, неизвестный обнаружил там ее голокрон. Это ему, конечно, несказанно повезло. Должно быть, леди Ксаан неплохо постаралась, пряча драгоценный артефакт от недостойных. Хотя, зная ее, Аджанта подозревал, что все происходящее, не более, чем какая-то ее запоздалая шутка. Так и оказалось. Прозрачная голограмма Ксо висела в воздухе, проецируемая маленькой черной пирамидкой, стоявшей на пыльном полу. Перед ней на коленях в подобострастном поклоне скорчился незнакомый Аджанте человек с забавными татуировками на лице. К моменту прибытия ситха, они скорее всего уже закончили, и теперь хранитель голокрона изображала задумчивость, приложив палец ко рту, как любила делать сама леди Ксан, а человек напротив молча ждал ее указаний. Наконец голограмма приняла какое-то решение. «Встань, ученик!» — властно потребовала менталистка, «и назови себя!» Человек медленно поднялся во весь свой немалый рост. На его немолодом уже лице застыла торжественная гримаса. «Дарт, Крайт, провозгласил он, сверкая темными глазами. «ФФ!» – прыснул алхимик и тут же согнулся в приступе истеричного хохота. Никто не обратил на него внимания и не заметил присутствия, ведь эта сцена произошла в прошлом, а теперь он лишь смотрит ее, как какой-то голофильм. И, наверное, стоило бы досмотреть, но уж больно забавным ему показалось прозвище, которым себя наградил этот болван. «Татуинский дракон, ни больше, ни меньше. Пардон, темный владыка Татуинский дракон. Ну разве не умора?» Отсмеявшись, Аджанта поднял голову и никого поблизости не обнаружил. Более того, саркофаг Ксоксан, ранее, видимо, расчищенный Дартом Крайтом в поисках Голокрона, теперь снова покрывал толстый слой пыли. Похоже, что его самонаречение – это все, что сила пожелала открыть алхимику. Как-то маловато, если честно, он на другое рассчитывал, хоть это и было мило с ее стороны. И что ему делать с этим знанием? Ну не умеет человек придумывать крутые ситские имена, он-то тут при чем? Разве это его проблема? Хотя, Дарт Крайт ушел, забрав с собой Голокрон Ксо, но ведь видение пока еще не закончилось. Однако в гробнице старой подруги ему точно больше делать нечего, и алхимик поплелся на выход, по пути превратив яблоко в персик. Понравились они ему. Он уж думал, что выйдет где-нибудь на Карелии, сразу в кантину. Не, ну а что? Но коридор снова вывел его в долину усыпальниц. На этот раз ничто не вело его, и Аджанта решил просто присесть на одну из рухнувших колонн, которых тут было великое множество. Персик не закончится до тех пор, пока ситх того не пожелает, так что он подождет. Некоторое время он сосредоточенно жевал, разглядывая проплывавшие над головой облака. Потом просто прикрыл глаза, нежась под жарким солнцем мертвой планеты. Вокруг ничего не происходило, и алхимик уже подумывал самостоятельно вернуться в реальный мир, как вдруг его окликнул чей-то голос. «Тетору-кун, знакомый». Не его он ожидал услышать, да и не особенно хотел, если уж на то пошло. Голубые глаза распахнулись, столкнувшись с зелеными. «Ну здравствуй, Акуирью», – пробурчал ситх без особого энтузиазма. «Персик будешь, мм?» Надкушенный фрукт покатился по пыльной земле к ногам его отца. Внутри кипя от праведного гнева, Юйнлинь не без труда тащила тяжелую бочку с водой через внутренний двор секты. Со всех сторон ее провожали непонимающие взгляды круглых глаз, но сейчас девушке не было до них никакого дела. Даже вопреки своей обычной лени и равнодушию к учебе, Юйнлинь оставалась довольно талантливым практиком, хоть и не слишком умелым. А еще она была очень упорным человеком. Юмин как-то сказал, что если бы она взялась за ум, то ее упорство на пару с врожденным талантом могли бы породить на свет следующего главу секты, не иначе. И все же учеба не сильно интересовала девушку, а потому ее мастерство с мечом оставалось в зачаточном состоянии. Зато когда что-то было нужно лично ей, то ее упорство вызывало у окружающих поистине священный трепет. Еще ни разу она не отступалась от задуманного и только больше упорствовала, когда кто-то пытался ее разубедить. Ученики, ошалело разглядывавшие такую картину, внучка главы Ю тащит куда-то деревянную бочку с водой, ростом почти с себя, переглянулись и собрались было проследовать за Юйнлинь, чтобы посмотреть, чем закончится эта история, но девушка осадила их сердитым воплем негодования. «Не лезьте не в свое дело», — таков был ее ответ. Ученики переглянулись и, пожав плечами, вернулись к своим занятиям. Ну и, Тору поспешил нарушить неловкую паузу. Брошенный под ноги огрызок персика, Рью проводил смиренным взглядом монаха, чем несколько раздразнил своего сына. «Ты ведь с какой-то целью ко мне подошел, мм?» «Я не знал, что ты тоже умер, Тору», — Нукинин удрученно опустил взгляд. «Прости меня за все, живее всех живых», — раздраженно фыркнул тот, почесав ухо. «Я просто сейчас в глубокой медитации, а вот что ты тут делаешь, я рад», — промямлил Нукинин, отчего ситх недоуменно вздернул ядовито-рыжую бровь. Он-то думал, что они сейчас опять подерутся, но это что-то новенькое. «Я не знаю, просто шел и увидел тебя. Продолжай», — теперь поднялись обе брови. А сам алхимик немного успокоился и уже не выглядел таким воинственным. «Я знаю, я поступил, как мудак ты поступил, Рью», — отмахнулся Тору, — «мы все это знаем, представь себе, но время идет и прошлое остается в прошлом. Думаю, я задолжал тебе хотя бы объяснение», — невесело усмехнулся тот, подняв взгляд на сына и вдруг нахмурился. «Я хочу рассказать тебе кое-что об этом, о нашем мире. Дело в том, что я уже жил раньше, и моя жизнь в мире Шиноби была второй. Новый персик, созданный волей ситха, покатился по пыльной земле, пока тот буравил отца странным взглядом, чуть приоткрыв рот. Акуирью то ли не заметил, то ли не обратил внимания на его реакцию и продолжил свой рассказ. «В прошлой жизни я не был особенно удачливым человеком. Большую часть времени я проводил дома и занимался всякой ерундой, вместо того, чтобы стать чем-то большим, чем я есть. Не то, чтобы меня все устраивало, но я ничего с этим не делал. Только читал книги, доработал, не выходя из дома. В одной из этих книг я нашел историю мира шиноби. Люди, события, все совсем, как тут. И когда умер, то попал сюда, он виновато развел руками, словно этих слов недостаточно, но лучше он объяснить не в силах. Ситх, однако, слушал внимательно и не перебивал. Тех людей, которых ты видишь вокруг себя каждый день, их на самом деле не существует, понимаешь? Они все просто безвольные куклы с написанной судьбой. Только ты настоящий, Тору. Мы с тобой. Заткнись, тихо посоветовал тот, в ужасе уставившись на своего отца. Заткнись, ни слова больше, Рью. Не настоящие, это мои-то друзья, не настоящие. Я, по-твоему, не могу отличить живого человека от, как там, от литературного персонажа. Ты совсем рехнулся? Прости, это все моя вина. Рью снова опустил взгляд. Если бы не я, ты родился бы в нормальном мире. А этот чем тебе ненормальный? Взорвался Ситх. Разуй глаза, идиот. В тебе говорит неудачник из прошлой жизни. Сначала ты, значит, бог, потом мир тебе не такой. Ты вообще хоть секунду способен не брюзжать? Я хорошо запомнил твои слова в обе наши встречи. Я внимательно слушал и этого барана, Джунба, когда он открывал свой рот. Запоминал каждый ебаный звук, каждой твоей тупой шестерки, пока искал твои слабости и пытался составить твой психологический портрет. Если в этом мире и есть кто-то ненастоящий, так это ты, Рью. Ты и такие, как ты, идиоты, считающие, что личная сила значит больше, чем просто возможность надрать кому-то жопу. Кем ты сам был в этой жизни, в прошлой, неудачником, сидящим в своей норе, а в этой, ничего не изменилось. Только вместо книг тут ты был одержим техниками. Кто же ты тогда без них, Рью? Я. Что ты знаешь о вселенной? Наоравшись, Ситх тяжело вздохнул и снова уселся на колонну, с которой ранее вскочил Вселенная, она, бесконечна, опешил тот. Именно, алхимик оскалился, а в его глазах плескалось злое озорство. Любая хрень, которую мы способны выдумать, теоретически может где-то существовать. Но это абсурд. Рью выпучил глаза. Как может существовать такой мир? Слово в слово, как в той манг, книге. Такого просто не может. Не может быть в пределах протянутой руки читателя, хмыкнул Тору, а в пределах бесконечности, возможно, все. И все же этот мир, не тот, о котором ты читал, Рью. Потому что там не было тебя и меня. Похожий, до ужаса похожий, но не тот же самый. Хватит и того, что ты сам видел его изнутри, а не только со страниц.